казалось, что это было безумно давно. Билл сомневался, что подобное может повториться. Вероятно, такое происходит только раз в жизни, когда человек молод. Видимо, на второй шанс рассчитывать не приходится. Перед самым погружением в сон его мысли обратились к сыновьям, Адаму и Томми. В конце концов, важны для Билла были только они. Глава 6. Воскресенье прошло в суматохе приготовлений к командировке Стивена с перерывами на теннис, так что Адриана, занимаясь домашними делами, даже позабыла о приборе, спрятанном на дне ее сумки. Она постирала рубашки, приготовила ленч Стивену и троим его друзьям, партнерам по парной игре, и все это время почти не разговаривала с мужем, но он, казалось, этого не замечал. А вечером они поехали в кино. Адриана с трудом следила за происходящим на экране, вчитывалась в субтитры шведского фильма, а сама все время думала о своей возможной беременности. За последние 2 дня это превратилось для нее в навязчивую идею. Все-таки месячные у нее никогда так не запаздывали, и это было основанием для определенных выводов. В остальном она ощущала себя нормально, в организме никаких изменений не произошло, кроме обычных для периода, предшествующего менструации. У нее слегка набухла грудь, появилась некоторая нервозность, и это все. Тем не менее, больше всего она хотела, чтобы Стивен поскорее улетел, и можно было бы спокойно все выяснить. Адриана почему-то была уверена, что сделай она тест, пока муж в Лос-Анджелесе, он узнал бы о случившемся. Она не решилась на проверку даже после его отъезда в аэропорт в понедельник. А если он вернется? Если что-нибудь забудет и застанет ее в ванной с пробиркой, наполненной ярко-голубой жидкостью, в том случае, если она беременна. Адриана все еще не верила, что это могло с ней случиться. Они были всегда очень осторожны. За исключением, пожалуй, одного случая. Всего одного, почти 3 недели назад. 3 недели. Весь день на работе она думала об этом, а после 6-часовых новостей помчалась домой, поднялась наверх в ванную, сделала все по инструкции, потом села в спальне и стала ждать, нервно поглядывая на будильник, не доверяя даже своим наручным часам. Если содержимое пробирки окрасится в голубой цвет, это значит... Ждать нужно было 10 минут, но уже через 3 минуты игра «Угадайка» закончилась. Бессмысленно было надеяться, что с жидкостью в пробирке произойдут обратные превращения. Голубизна ее была такой насыщенной, яркой, ответ таким определенным, что вопросов больше быть не могло. Адриана стояла как вкопанная, потом села, не отрывая глаз от пробирки. Сомнений не оставалось. Она осознала, что, несмотря на желание или нежелание Стивена, несмотря на их предельную осторожность и принятые раньше решения, независимо от всего это случилось, она была беременна. Устремленные на пробирку глаза Адрианы медленно наполнялись слезами. Теперь перед ней встал новый вопрос. Что скажет Стивен? Она была уверена, что муж поднимет скандал. Но скандал, как гроза, отгремит и неминуемо закончится. А что будет потом? Будет ли Стивен в самом деле против? А может, в конце концов, изменит свое мнение и свыкнется с мыслью о будущем ребенке? Конечно, он сам не верит во все ужасные вещи, которые твердил на протяжении последних 3 лет. Конечно, один маленький ребенок — это ничего страшного. Адриана знала о своей беременности всего каких-то 5 минут, но для нее это уже был ребенок. Она была готова бороться за его жизнь и молилась, чтобы Стивен разрешил оставить его. Принудить ее сделать аборт он все-таки не может. Да и будет ли настаивать?